Совет 19. Будьте как Бенни. In conclusion, I'd like to share with you a little bit about one of my heroes, Benny. И в заключение я хотел бы рассказать об одном из своих героев, о Бенни. Previously, I mentioned that Benny's my son, and he's 8 years old. Помните, я упоминал, что Бенни это мой сын, и ему 8. Now, I think the reason why he's one of my heroes is pretty obvious. И я думаю, причина, по которой он один из моих героев, вполне очевидна. Hey, he's my kid. Он мой любимый ребенок. If you're a parent, you know what I'm talking about. Если у вас есть дети, вы понимаете, о чем идет речь. However, let me explain why he's my hero. Но позвольте объяснить, почему он на самом деле мой герой. Benny's always getting into stuff. Бенни постоянно делает что-то нестандартное. His head's always on the swivel. He's always looking around. He's always investigating. Он постоянно держит нос по ветру. Он постоянно что-то исследует, находя какие-то новые стороны привычных вещей. And he's always asking questions. И он постоянно задает вопросы. See, he's a kid. Потому что он ребенок. That's his job. Это его работа. To figure stuff out. Придумывать что-то и что-то понимать. To learn and grow every day. Каждый день расти и развиваться. To look at the opportunities in life. Искать возможности, которые предоставляет жизнь. Not the limitations. А не ее ограничения. I really believe that most executives sit in their chair so long. Я убежден, что большинство руководителей столько времени проводят в собственном кресле. That they lose their ability to grow, to create and innovate. Что теряют возможность расти, творить и придумывать что-нибудь инновационное. If we adults would learn a few things from our kids. Если бы мы, как взрослые, кое-чему научились от наших детей. We'd have a lot less stress. У нас было бы гораздо меньше стресса. We'd have a lot more fun. И мы бы от жизни получали гораздо больше удовольствия. And ultimately, we'd enjoy work a whole lot more. И получали бы больше удовольствия от нашей работы. So in summary here, be a kid. Поэтому в заключении хочется сказать: будьте ребенком. Grow. Растите. Learn. Учитесь. Try. Пробуйте что-то новое. Investigate. Исследуйте. And don't lose your ability to see the possibilities. И не теряйте умение видеть возможности. If you can do just that, если вы сделаете хотя бы это, you'll have enough management caffeine for yourself. Вам в жизни никогда не будет недоставать кофеина для менеджеров. And enough to share with others. И вы сможете им даже делиться.